Глава 13. Положи меня бережно в высокой траве, вплети в мои волосы алые маки. Склонись надо мной, будто ангел печальный. Биение сердца, трепет крыльев над тишиной хрустальной. Завяжи мне глаза, подними меня на руки, отнеси меня в этот придуманный рай. Положи меня бережно среди алых цветов. Останься и больше не исчезай. Не исчезай. Не исчезай. Флёр. «Не приближайся, человечка! Сиди там, где сидишь!» — говорит, едва языком шевеля, а я вижу, как по его горбатой спине кровь сочится алая, и раны, развороченные мясом, наружу смотрят. Сердце сжалось от вида этих увечий, которые из-за меня получил. Дышит тяжело приоткрытым ртом и губами пересохшими шевелит, словно шепчет что-то. Я по холодному полу пещеры проползла, чтоб воды ему дать напиться из фляги, которую нам швырнул один из ящеров, а карлик руку приподнял. «За нами могут наблюдать! Не приближайся! Нельзя!» «Ну и пусть смотрят. Что еще со мной сделать могут? Я и так умру скоро, потому что не отдамся я Вию, никому не отдамся. Не будет так, как они решили. Я из другого мира, и решения принимаю иные. Меня любить иначе учили. Может, я и недостойна любви Аспида, но и никто другой меня касаться не посмеет, и умру я так, как сама решу. А не под проклятым чудовищем, которое даже имени моего никогда не узнает». Подползла к карлику и села рядом с ним, приоткрыла флягу, поднесла к его губам, дрожащим. Он жадно несколько глотков сделал и снова голову уронил на сухие ветки. Дрожит весь, как в лихорадке. «Зачем заступился?» — спросила тихо. «Не для тебя старался. Мог бы, сам бы девку ты утопил и сдох бы с радостью, лишь бы тебя рядом с ним не было. Не место тебе здесь. И откуда взялась только?» Я прислонилась к стене и голову на колени положила, обхватив их руками. «Удавить тебя надо было еще в начале пути!» «Надо было», — повторила его слова и посмотрела на блестящую от воды стену пещеры. «Наверное, где-то внутри скалы протекают ручьи или подводное озеро». Перевела взгляд на карлика и увидела, как он пристально смотрит на меня, так, словно увидел впервые. «Беду ты нам принесла, человечка. Из-за тебя стольких схоронили, и боюсь представить, скольких схоронят, если за ум князь не возьмется». «Уже взялся». Зря переживает карлик. «Не нужна я его хозяину». Отказался он от меня. «Брату своему везет вместе с другим пушечным мясом, а точнее инкубаторским. И то... Это если повезет инкубатором стать, а так просто мясом. Не я принесла, а меня сюда принесли. Не я судьбу свою выбирала». Прислушалась, напрягаясь. Где-то в глубине пещеры и правда журчит вода. Если в ней растут цветы красные, то я смогу раны в Рожкина залечить. Каким бы поганцем он ни был, но он за меня вступился. Долги надо возвращать. Я встала на ноги и пошла на звук, оглядываясь на неровные темно-бурые стены с черными потеками от воды и испариной, какая на теле выступает, если жарко слишком. Капли из-за бликов факелов поблескивают, как искорки, отражая в себе дрожащие огненные языки. «Куда собралась? Вернись! Нет отсюда выхода!» «Боишься, что не доследишь за мной? Да, гном? Без головы боишься остаться?» Проход сужался, и я была вынуждена согнуться пополам, чтобы пробраться туда, откуда доносилось журчание. То ли грот, то ли яма, и темнота внутри. Не видно ничего. «Коли б не доследил, рад был бы. одной бедой меньше стало. Только нет из этой пещеры лаза. Зря стараешься. Закашлялся, а у меня снова сердце сжалось, когда его лицо исказило гримаса боли. Жалко его. Места живого ни я на нем не оставил. Я бы боли такой не выдержала, наверное. Тогда не придется тебе радоваться сегодня. Но рано или поздно порадуешься. Живой все равно не останусь, как и остальные. И то верно, усмехнулся скоморох, но не так, как всегда. Усмехнулся мрачно совсем, даже зло как-то. И у меня по коже ворох мурашек пробежался. Так бывает, когда вдруг что-то или кто-то совсем иначе начинают выглядеть, чем представлялись ранее. Вернулась за факелом и снова полезла в узкий проем между стенами. Поползла на животе, освещая себе путь, пока не увидела, как со стены из-под складок каменных вытекает хрустальной струей вода в углубление и, закручиваясь водоворотом, исчезает под полом, уходит под землю. Брызги тут же намочили мне волосы и рубаху на плечах и спине. Я инстинктивно вздрогнула, приготовилась к боли там, где плеть кожу рассекла, но боли не было, и я нервно закинула руку назад, чтобы потрогать рубец. Его там не оказалось. Гладкая кожа, ни царапины. Как же так? Я же еле ногами передвигала от боли, когда меня сюда втащили. Но шрама не было. А вот кровь засохшая, которую водой намочила, на пальцах розовые следы оставила. Ладно, потом об этом подумаю. Все потом или никогда. Ведь мое никогда неумолимо приближается с восходом солнца, когда проводник с отрядом за избранницами пожалует. Я снова на зеркальную струю посмотрела. Никаких цветов или растений в воде не оказалось. Скорее на родник, похоже, или подземный ручей. По стене все мхом поросло от влаги. Карлик тихо застонал, а я к воде склонилась и ладонью ее зачерпнула, чтобы лицо умыть. И тут же вздрогнула, назад отпрянула. По камню потянулась цепочка с алыми головками звездами. И в зеркальной струе лицо мое отражается, а под ней, по камню, зажигается змеевица с листвой чешуйчатой, словно за руками моими тянется. Тяжело дыша, тронула лепестки, и они раскрылись, словно отреагировали на мои прикосновения. Нарвала пригоршню, чувствую уже привычное покалывание и резь от шипов змеевицы. Только раны от них заживали очень быстро, и даже шрамов не оставалось. Странное растение появляется, едва подумаешь о нем. Не впервые уже, как из ниоткуда цветет, словно пряталась от глаз моих. Когда обратно пришла, Врошка то ли уснул, то ли сознание потерял, а я нахмурилась, присаживаясь рядом и глядя, как его кровь из алой становится черной, засыхает на спине потеками. Такими, как и у аспида были. Я на оторванный кусок от подола рубахи длинный змеевичный сок выдавила и краном начала прикладывать, содрогаясь, когда пальцы мокрой, разорванной плоти касались. Врошка застонал тихо, а я думала о том, что он сказал насчет того, что сам бы ту девушку утопил. Почему? Чего я не понимаю в этом мире? И я сама здесь какая-то иная, со мной тоже что-то не так. Обработала рану скомороха и рядом села, чувствуя, как сердце снова и снова сильно сжимается от боли и от понимания, что отдаст он меня. Тряпку на пальце размотала и вздрогнула, когда глаз драконий янтарный вспыхнул заревом. Едва снова снять попыталась, сдавил кость и впился в кожу. Оказывается, проклятие. Это не тогда, когда тебя кто-то с ненавистью словами страшными вспоминает, и не тогда, когда кукол тряпичных иголками протыкают, как в фильмах видела. Проклятие — это любить того, кто любить не умеет, и кому чувства эти понятны никогда не будут. В эту секунду камень, которым вход в пещеру закрыт был, отодвинулся, и я вскочила с пола, когда Нияна увидела. Камень на место сам закатился. Крошево со стены вниз посыпалось, а он остановился. Широко ноги в высоких сапогах расставил и, глядя на меня из-под лобья, взглядом своим страшным, словно приговаривая меня к высшей мере наказания. За что только? Неведомо мне. Только ему, наверное. Мрачный взгляд тяжелый, и глаза золотом не полыхают. Черные почти стали, и только в середине загораются огненные вспышки. Шаг ко мне сделал, а я спиной к камню прижалась и на него смотрю. Насмотреться не могу. Не бывает ведь красоты такой варварской, нашему миру незнакомой, так, чтоб сердце от одного взгляда на чудовище в облике человеческом биться переставало. Перепачкан пеплом после пожарища, на одежде осел толстым слоем, хлопьями черного снега, и с каждым шагом рваными частичками на пол слетает. Кружится медленно в воздухе и опускается, ковром по полу стелется. Шаги пещеру сотрясают, и шпоры брецают, как и меч на боку. Приблизился вплотную, заставив почти вжаться в стену. Навис надо мной скалой огромный, руками по обе стороны от головы уперся. Смотрит в глаза, долго смотрит, брови сошлись на переносице, тонкие, аккуратно очерченные, крылья носа трепещут, и шрамы белые отливают перламутром на золотистой коже. Прощаться пришел. Взгляд на губы его перевела, и в горле пересохло, когда вспоминала, как губами этими всю меня ласкал. Как в мой рот впивался жадно, и дыхание мое глотал, как ошалелый. Не отвечает, только в глаза продолжает смотреть, заставляя от боли корчиться и от предчувствия, что не будет уже ничего у нас. Последний раз его вижу. Свое забрать. И лбом к моему лбу прислонился, заставляя дышать чаще, почти всхлипами, и бороться с безумным желанием руками шею его оплести. Почувствовала, как за руку взял, и мучительно дернулась, когда кольцо обхватил, и оно щелчком, разомкнув шипы, соскользнуло с пальца. По щекам слезы потекли, и лицо его словно под той хрустальной струей задрожало. Обхватил мои щеки ладонями, и в глаза так же пристально смотрит, а у меня от боли сердце разрывается от понимания, что все же прощаться со мной пришел. И своим только кольцо назвал, но не меня. Еще несколько секунд смотрел, а потом развернулся и пошел к выходу из пещеры. Ты обещал, что я не умру, а сам на смерть отдаешь. Обещание забираешь так же легко, как и кольцо забрал. Наверное, Врошка о любви человека и дракона говорил. Это драконы любить не умеют, а я бы... Умерла для тебя, Ниян. Добровольно жизнь свою за один миг любви с тобой отдала. Душу, сердце. Только не нужны они тебе. Ведь твое сердце холодное, как камень. Остановился у глыбы, закрывающей вход в пещеру. Постоял несколько секунд и одним ударом вытолкнул ее наружу. Да так, что по стенам много трещин в разные стороны расползлось, а ящеры потом обратно на место камень закатили. Я на пол так и сползла, сжимая кровоточащие рваные раны на пальцы и понимая, что это конец. Нет больше надежды, веры нет, любви тоже нет и не было никогда. Я придумала ее себе, выгравировала из своих иллюзий, своих первых слез, эмоций и из красоты его звериной, нечеловеческой. Это у тебя все легко, смертное, а в нашем мире слово «любовь» не существует по отношению к женщинам, предназначенным для продолжения рода драконьего. Нави он служит, воин, брату в верности клялся и присягу давал, как и предки его раньше. Я даже не обернулась к Врошке, чувствуя, как по пальцу кровь стекает и капает на пол. А любви к матери у вас тоже нет? К сестре? К родным женщинам? К дочерям? У драконов нет матерей. Их убивает рождение младенца, даже если не убил сам дракон. А если рождаются девочки, их приносят в жертву на Чар-горе, в ее благодатное чрево, и просит, чтоб взамен сына дала от другой женщины. Тяжело дыша, я смотрела, как капли стекают по стене, так же, как и слезы по моим щекам. И не Аспиду эти законы менять, смертная. Так было и будет. На сём сама Навь и зиждется. Некогда в любовь играться. Мракомир рыщет по земле Навской. Царь мертвых в любой момент восстать может, и наследников Нави ждут, чтоб царя короновать и на трон законно посадить. Мертвая ваша Навь. Нет в ней жизни. Если вы губите тех, кто эту жизнь вам подарил. Может, ты и права. Мертвая. Испокон веков так было. И маленькой человечке не под силу все это изменить. Я и не хотела ничего менять. Я просто люблю его. Этого мне ваши законы не запретят. Глупая маленькая смертная, мне искренне тебя жаль. Только участь твоя не изменится ни с Вием, ни с Нияном. Одинаково умрешь рано или поздно. Я резко повернулась к карлику, которому удалось сесть и дотянуться до фляги с водой. Я знаю, что все равно умру. Я с ним умереть хочу. От его рук. То ли бабы все безрассудные, то ли мир ваш безумен. Встал на ноги и повел плечами. Руками взмахнул, свел брови на переносице. Чем ты спину мне мазала? Змеевицей. Чем? Змеевицей. Я ее. Уже тише ответила и, увидев, как округлились его глаза, замолчала. «Где ты в пещере змеевицу взяла?» Сделал шаг ко мне, продолжая смотреть страшным взглядом. Нашла в ручье. «В каком ручье?» «Нет здесь никакого ручья. Когда-то был, так его уже давно завалило камнями». Я назад обернулась и воздух сильно в себя втянула. Вместо грота в стене виднелась лишь небольшая выемка и трещина. Врошка продолжал на меня смотреть, а я то на него, то на трещину, вместо которой раньше лаз был. Клянусь, здесь грот был и ручей журчал, я еще рубаху свою намочила. «Ты кто такая?» — и двинулся на меня, а я от него попятилась. «Не знаю», — едва слышно прошептала и услышала треск, обернулась, тяжело дыша. Камень снова откатили назад, и меня схватили под руки уже совсем другие ящеры в темно-синих одеяниях с красными переливами. Я хотела закричать, но один из них в темно-красном плаще встретился со мной взглядом и словно шипованной проволокой душу стянул. «Будешь орать? У меня есть полномочия резать язык. Для твоей миссии сгодится только одно отверстие. Уводите. Эту стеречь особенно. О ней свои распоряжения сам царь отдал». «Что ж царь так о девке смертной раззаботился, Демьян?» «Не твое дело, скоморох. Не то кукушка по тебе куковать перестанет. Полраза крикнет да замолкнет, и ты вместе с ней». «Так шут вроде я. А сколько жить осталось? У кукушки царский полководец спрашивает. На поле битвы птичку кличешь? Или так, чтоб не слышал никто?» Ящер с красной чешуей на скулах, которая волной прошла под кожей, замахнулся на Врошку, а тот кубарем откатился и язык воеводе царскому показал. И словно в насмешку в тумане предутреннем кукушка закуковала. «Эй, кукушка, кукушка, сколько лет Демьяну нашему жить осталось?» Кукушка замолкла, и лапа, зажимающая мне рот, сжалась еще сильнее. Я расширенными, полными слез глазами смотрю, как чадят уже потухшие костры, и виднеются следы от копыт на выжженной траве. Повозка на тропинке стоит, и двойка лошадей топчется на месте. Форчат, гривами длинными трясут в нетерпении, лихорадочно по сторонам. Нет его нигде больше. Оставил. Отдал меня. Отказался. И душит уже не рука холодная, а боль невыносимая от понимания. Теперь я точно уже не его. А может и правда. Не была никогда. Сама себе придумала. «Одней», — молчит птица. Меня на коня забросили поперек седла, руки за спиной веревкой крепко затягивая. Я не сопротивлялась. Внутри стало пусто и холодно, до ужаса пусто, до дикости. В груди под ребрами дыра образовалась. Чудище сердце мне вырвало и сожрало, а потом умирать оставило, чтоб другой добил безжалостно. «А часиков? Жалься, птичка, над Демьяном!» Голос в рожке еще звенит, напоминает, что еще не мертвая. Кукушка два раза прокуковала и снова замолчала. Скоморох расхохотался, зловещий его хохот прозвучал в тишине гробовой. «Заткнись, отродье бессовское, да хохочешься мне, лично твоим палачом буду и башку твою рыжую мракопсином скормлю. Если доживешь, суеверный ты наш!» Тот, кого Врожка Демьяном назвал, вскочил в седло и заорал: «Дорогу на чар скалу держать! Через лес лабиринтов истины пойдем к Черноморью! Буря скоро начнется, небо нахмурилось, переждать можно!» «Не будем ждать! Царь приказал избранниц в срок привести, а ежели раньше срока, наградит! В дорогу!» Только мне плевать уже было на все. Я остекленевшим взглядом на хаотично мелькающую траву и копыта лошади смотрела, чувствуя, как режет глаза от слез невыплаканных и тех, что уже пролились, разъедая мне склеры и заставляя слепаться мокрые ресницы. «Не отдавай меня, Ниян, не отдавай ему. Люблю тебя, только тебя одного. Не могу представить, как он руками своими меня трогать будет, как целовать захочет, как раздевать станет. А ты можешь представить его со мной? Как касается, где ты касался, как целует, где ты целовал, и ласкает там, где от твоих пальцев следы остались. И по всей окрестности рев пронесся адский, нечеловеческий, а вслед за ним раскат грома настолько оглушительный раздался, что я зажмурилась, а под ящерами царскими кони испуганно заржали и понеслись прямо в густые заросли леса по тропинке витиеватой, кружащей вокруг деревьев. «Что за чертовщина? Погоня, Демьян, за нами скачут! Кто?» «Не вижу, за деревьями прячутся, только ржание лошадей слышно. Еще в лес войти не успели. Мечи наготове держать. Скачем в чащу. Да пошустрей! В этом лесу нечисти не бывает, тут все смертными становятся. Так что нечего бояться. Девок не загубите, за каждую головой ответите». «Не поверишь, Демьян, за нами войны черного аспида гонится». «Ополоумел совсем?» «Не ополоумел. Князь за нами по пятам идет. Какого лешего ему надо? Он же нам избранниц уже передал». «Может, важное, что сказать забыл?» «Не с миром гонится. Окружают нас со всех сторон и к черным камням загоняют». «Не неси ерунду и язык прикуси, Тимофей! Не то я тебе его сам прикушу щипцами раскаленными!» И в ту же секунду что-то просвистело в воздухе, и я увидела, как под копыта коня Демьяна мужчина упал с черной стрелой в горле. Глаза его широко распахнулись, а в них вспыхивающие на небе огненные молнии отражаются. Рука в железной перчатке меня под ребрами сильнее сжала, и раздался громкий вопль Демьяна. «Рассыпаться по лесу! Повозку гнать к берегу, но из леса не выходить!» А сам меня сильнее стиснул и в другую сторону поскакал, через кустарники, плутая вокруг деревьев и перескакивая через стволы сухих елей. И слышен лишь топот копыт и свист хлыста. У меня сердце из груди выпрыгивает и в горле трепещется. Я слова Тимофея снова и снова слышу и не верю сама себе. «Давай, пошел, быстрее!» Во весь опор мчимся, и меня ветки по лицу хлещут, по телу больно бьют. И вдруг конь на дыбы встал, назад метнулся, а меня по седлу вперед-назад швыряет, и, кажется, вот-вот упаду под копыта, только и слышу звон металла над головой и ржание лошадей. «Не пощадит тебя царь! Как Мракомир кончишь, или Константин?» Раздался чавкающий звук, словно металл вошел во что-то мягкое, и надсадный хрип Демьяна. Конь начал на бок заваливаться, а я от ужаса глаза зажмурила и в ту же секунду почувствовала, как меня сдернули с седла. Дух захватило с такой силой, что я в немом крике рот открыла, а закричать так и не смогла. Окровавленное, грязное лицо Нияна увидела. Мокрая от дождя, с черно-багровыми подтеками и свежими шрамами на щеке. И в голове его голос взорвался, задребезжал воплем диким, разрезая нервные окончания и заставляя с рыданием выдохнуть. «Моя!»